2. Самуил Поклевский начал вскрытие трупа Пуантье в 15 часов 14 марта 1983 года. Работа предстояла рутинная. Санитары в его команде были опытные, но с самого начала все пошло не по плану. Весть о том, что в морг доставили огромного африканца со скоростью молнии, облетела бюро судебно-медицинских экспертиз, и в прозекторскую под надуманными предлогами потянулись девушки и женщины. Нездоровое любопытство влекло их, заставляя на время забыть о нормах приличия и строгой пуританской морали. Поклевский понял, что пока все желающие не осмотрят тело, работать ему не дадут. 5 минут перерыв», — скомандовал он. Женский персонал Бюро судебно-медицинских экспертиз условно делился на 3 большие группы. Первая работала с живыми лицами, вторая — в морге, третью составляли сотрудницы административного аппарата и лабораторий. Женщины из третьей группы подходили к телу на прозекторском столе с опаской, словно покойник мог вскочить и схватить зазевавшуюся девушку за руку. Врачи и санитарки из отдела живых лиц были увереннее, а сотрудницы морга вовсе не церемонились, подходили к трупу вплотную, бесстыдно рассматривали то, что их интересовало. Молодые женщины и девушки, независимо от группы, при виде детородного органа потерпевшего хихикали в ладошку, перешептывались, долго у тела не задерживались. Зрелые женщины санитаров не стеснялись, открыто обсуждали размеры мужского достоинства бывшего студента, отпускали скабрёзные шуточки. Последней в прозекторскую забежала санитарка морга Зина. «Фу, успела. Вы еще не начали? О чем тут все толкуют?» Она подошла к столу, мельком глянула на африканца, поморщилась, словно раскусила нетронутую морозом горькую ягоду рябины. «Господи, было бы о чем говорить. Знавала я одного мужика. Все. Хлопнул в ладоши Поклевский. «Дверь закрыть, никого больше не впускать. Кто не успел, тот опоздал. Если кто-то не удовлетворил любопытство, пусть приходит после вскрытия. Покойник не убежит. Лишнее ему не отрежем». Слова Поклевского и санитары, и многоопытная Зина восприняли не как черный юмор, а как обычную констатацию фактов. Покойник действительно никуда не убежит. Лишних разрезов на нем никто делать не будет. Работа с мертвыми телами имела свои особенности, одной из которых было отсутствие шуток на производственные темы. «Начали!» — скомандовал старший санитар и взялся за пилу. Первый этап исследования трупа шел по плану, но как только Поклевский вынул из груди Пуантье сердце, так тут же все переменилось. «Вот ведь!» — воскликнул эксперт. «Да тут инфарктом и не пахнет!» По его указанию, санитар вызвал 2 самых опытных патологоанатомов морга. Они целый час колдовали над сердцем и пришли к неожиданным выводам. Пригласили в прозекторскую начальника областного бюро судебно-медицинских экспертиз профессора Кишиневского. «Что у вас стряслось?» — недовольно спросил Кишиневский. Рабочий день подходил к концу. Начальник экспертов уже видел себя за семейным столом с вилкой в руке. В понедельник его жена пообещала приготовить на ужин утку по-пекински, деликатесное блюдо, под которое можно и бокальчик хорошего вина пропустить. «Он умер от поражения электрическим током», — сказал Поклевский. «Никаких следов естественной сердечной недостаточности нет». «Как током?» — не понял Кишиневский. «Его же нашли лежащим в дверном проеме. Откуда там электричество?» Поклевский велел санитарам перевернуть тело на живот. «Вот вход», — показал он на 2 крошечные, едва заметные точки. — А вот выход. Электрическая дуга небольшой мощности прошла со стороны спины через сердце и остановила его. Я не специалист по электричеству, но навскидку могу сказать, что если бы его шарахнуло током от обычной розетки, то на теле были бы видны следы от ожогов. При наружном исследовании трупа я этих крохотных точек даже не заметил. Потом стал искать место входа дуги и нашел. «Он чернокожий, вот и не видно ожогов», — в задумчивости сказал Кишиневский. «Какое расстояние между точками? 3 сантиметра? Что же это может быть? И почему от несильного разряда у него остановилось сердце? Здоровенный ведь мужичище, спортсмен, а сердечко оказалось слабеньким». «Как бы то ни было, это убийство», — заявил Поклевский. «Я выезжал на место обнаружения трупа. Там никаких проводов из стен не торчало». После недолгого раздумья Кишиневский принял решение. «Всем оставаться в прозекторской», — приказал он. «В помещение никого не впускать, причину смерти иностранца не комментировать. Поклевский, вместо тебя сегодня дежурит другая бригада. Заканчивай вскрытие и будь готов к приему гостей. О причине смерти Пуантье Кишиневский сообщил дежурному КГБ, Шаргунову и начальнику городского УВД. Первым в морг примчался Шаргунов. «Самуил, ты про какое электричество толкуешь?» — с порога спросил он. «Ты же сам в техникуме был и видел, что там даже розетки рядом нет. Как его могло током ударить, да еще в спину?» Поклевский растопырил средний и указательный пальцы, ткнул ими в свою ладонь. Шаргунов автоматически повторил жест Поклевского. «Ты хочешь сказать?» — задаченно сказал начальник милиции. «Что некто один конец электропровода воткнул в розетку, а вторым концом прикоснулся к спине потерпевшего? Ты посмотри на него. Разве такой здоровяк подпустит к себе чужого? У него на физиономии написано, что он осторожен, как зверь». «Электричество было не из городской сети», — добавил неясности эксперт. «Сила тока при соприкосновении с телом была небольшой, но достаточной, чтобы сердце сжалось и больше не разжималось». «Как жаль, что я в техническом вузе не учился», — воскликнул Шаргунов. «Сейчас бы сообразил, что за абракадабру ты несешь. Самуил, поясни. Если электричество не из розетки, то откуда оно взялось? Его же не шаровая молния поразила». «Я судебно-медицинский эксперт. Не электрик, не следователь и даже не постовой милиционер. Мое дело исследовать труп, дать заключение, а выяснять, что да как в мою компетенцию не входит». «Остальные органы у него в порядке?» — поменял тему Шаргунов. «Здоров как бык, если не считать следов травматических повреждений. Вот тут слева по реберной дуге у него шрам. Я думаю, что это след от пулевого ранения. На лбу под волосяным покровом еще один небольшой шрам». «Когда он их получил?» «Пуля чиркнула ему по ребрам много лет назад, а в лоб он получил относительно недавно. Рубец на голове тонкий, кости черепа под ним не повреждены. Скорее всего, в прошлом году кто-то ударил потерпевшего по голове палкой с серебристыми краями». За окном мелькнули фары подъехавшего легкового автомобиля. Посмотреть на загадочно погибшего иностранного студента и выслушать объяснение Поклевского прибыл первый посетитель. Им оказался начальник областного УВД генерал Безруков. За ним в морг приехали прокурор города и прокурор центрального района, сотрудник КГБ Сергеев, инструктор из обкома партии Дивеев, начальник управления хлебопекарной промышленности Кирсанов и его заместитель. Осмотрев труп, Кирсанов заявил, что в техникуме пищевой промышленности незащищенных электрических сетей нет. За ними следом приезжал еще кто-то. И все как один требовали от судмедэкспертов молчать о причине смерти Пуантье. У гражданских чиновников управления хлебопекарной промышленности Шаргунов по указанию генерала собственноручно взял подписку о неразглашении тайны следствия. К представителю партии Шаргунов подходить не стал. Партия сама знает, что можно выносить на суд общественности, а что нет. После того, как гости разъехались, в прозекторской остались Шаргунов и Поклевский. «Самуил, я вижу, что ты устал, что тебе надоело весь вечер говорить одно и то же. Но будь другом, удели мне минутку внимания. Как ты думаешь, откуда взялось электричество? Преступники принесли с собой трансформатор, который понизил напряжение в сети?» «Я думаю, что это был мощный аккумулятор». Шаргунов согнул руки в локтях перед собой, словно держал на них тяжелый автомобильный аккумулятор. «Ты хочешь сказать, что преступников было двое?» — спросил он. «Первый шел с аккумулятором, второй с проводом с оголенными концами?» Эксперт тяжело вздохнул. «Я уже, кажется, объяснял...» «Погоди, ладно, согласен», — перебил его Шаргунов. «Ты не электрик и не следователь, но ты, Самуил, умнейший мужик. Если ты считаешь, что потерпевшего шарахнули током от аккумулятора, значит, так оно и было. Оставим эту тему. Скажи мне вот что. Почему от какого-то аккумулятора у него остановилось сердце?» «Проведем химические исследования, скажу точнее. А пока мое неофициальное мнение, он был предельно возбужден. Сердце его работало учащенно, с каждым ударом прогоняло через себя большой объем крови. От удара током оно резко сократилось, а расправиться снова не смогло. У вас когда-нибудь ногу судорогой сводило? У потерпевшего, образно говоря, сердце судорогой свело, и он мгновенно умер». «Кукловуду», — забыв о собеседнике, пробормотал Шаргунов. «Кроме куклы в кабинете моб больше ничего необычного не было. Хотя кто-то же закрыл за ним дверь. Самуил, его могли напугать? Представь, он входит в соседний класс, а тут из-за угла неожиданно выпрыгивает человек в африканской маске и как заорёт: «А, да еще кукла в руках. Он умер не от страха, не от разрыва сердца, а от удара электрическим током. Больше я пока ничего говорить не буду. Подожду результатов химического исследования.